пәдлі хайқил. Зас чы дачыр? Зачы дачыр хи дәведін ялав райниц аяра яқычыз, хурол автомат алас, сенгерда сенгерді сқырдайла, чы бубадын рік әл хамиша чу алас хайиди. Зас вуч чы дайхи? Хурол автомат алас, вичи қалыч шинелдік агашхана ксайса геренда чы бубадыз, и залым дәве фот күтюяхна чу акуаз қанз, ахуа райни чу акуаз хайиди. Дидяни Сәлі вақны зон. За чы дачыр, қуанцистха? Зірік әл жуан бұба алама чыр. Дүня адал дәвені алама чыр. Зі діде діз час, вақаз нистха діз, хамеша бұба дікай іқтіл тардай. Ақ оң адан тариф ардай хи, зулап мәхтіл қана мұғдай. Діде діл худай хи, зі бұба дівай хуту вияна дағ яр хайри жадай. Кан хайита адағыл ярхи ауына цававай ғет ғапол қадай. Хуна ғапол ахпа ичхиз вичи жибин да тодай дир. Ихтилтар қавол идайла зусси вақахана дидедис киликдай. Гетера коз, аламат. Сатақни авачир ихтин буба сазақавай. Ама вуч тавуна. Ам дяведа қенама гзав бур хакан қэци бурни чылақ бур дяведа кайхтана ама амхтанач. За деди вай ам хихтни дихина атай диета дедис хина жагай диета хабарар кадай ва деди лхудай хи чи бубови чи сифтени сифте алпон даг ди патава куна адаса кунив цав кунвай вичи внел мику глив цферис ани курум гузвай квах квах апатарис лузвай сагерен дарах курай катра маканда цав кунюк. Цайла пон ядайла, ады вичи папурус кудай. Ам ахтинди тирхи, ада кам кучудайла, джан дедин, дагларю задай. Хакти кастир ви буба. Кувот квайдитир ама. Кувот? Адан кил цверилай вине авайдитир. Адан спелера, джан дедин, лекэри чпи мукари дай. Хакти кастир ви буба джан дедин. Зу жуан йохун, ра цамар хи закодай глерис кликдай. Абур ик хурай, шуки бур хун зас хич бегемиш тушир. Селли вах зи фикирин гавурда кадай ва ада лугудай хи. Эгер за курай пиньяр тюрта, гзав тюрта, зи глерни цубуржада, зони бубахиз куатлужада. Диде колахал хайла зони селли вах коле амугдай. Хик он ацугдай коле, юх хик акутта, вич нигатун ярхи юх. Сагерен да чик олин чареда лацугна, пака мо рах гайла сели вахазавай садлахана хабар кадай. Сули аку дюзла, воз курурнавай пиньяр канзавайни, ва, тади жаб це, он, э, ява. Канзава вала канзава, жаб гудай зава ахпа сели вахаз садлахана ихтин гав хабар кунал хуз сатмил чашмишни жадай. Лах абур хинавата, лах гила, хабар кунчиз кандай. Лах гила лах. Ак ята сива кая. Авай диса шумут пиния. За абур виси виз вейда. А кайна не сив. Сив са чиба кайна вилер не мична зон сели вахан велик акуаздай. Ва ада зи сивиз куран вай пиниар ва. Мадвучта алтай кария за хвек азва. Ла плешан каз баци дини цимилар вейдай. За сели ваха и фент гюгунай сиве авай дежа кодайла, сели вах кюрэдайла чирждай, вазун мадни сива кайна сели вахол гадарждай. Ада ахтин хараяр аката идайхи налгуди адал за гэч истха дива жанавурди хужумнава. Сивк эвая лухузу заваз, сули, сивк эвая аку за вири сарар авадар дахаяна. Сивк эвая сули. Ахпа чон зон несели вах сагерен да кэл жадай. Кэл жадай чон, ама че кэл яргал дифида чир. Сара дилай мислят кхана чон кэд нисанал кчет дикти рэк эхаттай. Сели вах чи вилик зон адан кулук. Чон кэд нисанал кэлэр чилетуна цилерик кэкэдай. Машмашрин, шефтелрин, алучайрин цилерик. Жугуни каниз ксандис килик сули. Шурмиштай сели ваха. Чехи бур ацугда чкайрис ксандис килик. Чехи бур цилер хкудиз неда. Чна хиз цилер никозва. За селер тек тюк жағидай, амы селі бақ рехімулу дедер. Адавичи жағай тіл қуантив ди хана хөк әпаттақ пайна сапай вичи, сапай за түні күті хайла чина көрауаз тадіз хабар қадай. Хик ия соличан вақ.